Национальный вопрос. Республиканский образ правления никак не гарантирует прав самоуправления. Франция самоуправления не имеет вовсе. Монархическая Россия имела разные формы самоуправления, от почти республиканского в Великом княжестве Финляндском до авторитарного в Хиве и Бухаре. Монархическая Германия имела чисто республиканские формы самоуправления, ганзейские вольные города и чисто монархические, Баварское королевство. Республиканская Польша не имела вовсе никакого самоуправления. Республиканский Новгород Великий был жестоко централизованным хищником. Монархическая Германия была неизмеримо богаче, сильнее, организованнее и культурнее республиканской Франции. Кроме того, монархическая Германия и монархическая Россия все время шли вверх, республиканская Франция все время шла вниз. Русское самодержавие было всегда самым верным стражем русского самоуправления, а русское самоуправление почти всегда, кроме последних десятилетий, было верной опорой самодержавия. Республиканские Новгород, Польша, Венеция, Франция беспощадно эксплуатировали свои колонии. Русское самодержавие было нянькой для русских инородцев, хотя и не для всех. При наличии 1,5 народностей был неизбежен индивидуальный подход к каждой из них. Почти в одно и то же время почти одинаковое самоуправление получили Польша и Финляндия. В руках разумного народа, как выразился по адресу финнов император Александр II, это самоуправление создало маленькую страну, организованную лучше, чем какая бы то ни была иная страна в мире. В руках народа неразумного она создала порядки, которые немецкая поговорка определяет как «польское хозяйство». Благанное выселение, где вы за недорогую цену можете быть посуду. Цена польского хозяйства в самой Польше была значительно более высокой, но и это, с нашей точки зрения, не оправдывает ни разделов Польши, ни попыток ее насильственной русификации. Наша польская политика со времен Екатерины II, работавшая в чисто немецкую пользу, была ошибочной политикой, и без войны с Германией исправить ее было почти невозможно. Еврейская политика была неустойчивой, противоречивой и нелепой. Ее основной смысл заключается в попытке затормозить капиталистическое развитие русского сельского хозяйства. Поэтому при императоре Николае I евреи получили полное равноправие и даже получали баронские титулы. Крепостное право все равно не допускало в деревне никаких капиталистических отношений. При его отмене была сделана попытка не допустить капитализма в разорившиеся дворянские гнезда. При Николае I еврейство было лояльным по адресу империи. При последних царствованиях оно перешло на сторону революции, чтобы в этой революции потерять еще больше, чем потеряли другие народы России, ибо Гитлер был тоже последствием русской революции. Объективный ход хозяйственно-политического развития России снимал с очереди еврейский вопрос, но никакое развитие, конечно, не ликвидирует и не может ликвидировать антисемитизм, как известного общественного настроения. Он был при египетских фараонах, и он есть при американских президентах. Но все это не касается русской монархии, которая не была ни просемитской, ни антисемитской. Русская монархия рассматривала каждый национальный вопрос в зависимости от каждого индивидуального случая. Национальный вопрос в России – это сумма 1,5 вопросов. Единственный разумный ответ на всю эту сумму был дан в наших тезисах издания 1939 года. Первое. Мы категорически отбрасываем политику насильственной русификации. Второе. Каждый гражданин и каждая этническая группа имеет право говорить, печатать, учиться на любом языке, который эта группа пожелает. Третье. Национальное самоуправление реализуется в рамках областного самоуправления и ведет свою работу на своем языке. Четвертое. Русский язык, как общегосударственный язык, остается обязательным для внешней политики, армии, транспорта, почты и прочее. Все местные дела ведутся на любом местном языке. Народно-монархическое движение исходит из совершенно твердого убеждения, что ни один из населяющих Россию народов, получив полное местное самоуправление и при условиях свободного голосования, ни на какие сепаратизмы не пойдет. Это профессия очень немногих бесплатных, а еще более платных политиканов австрийской или немецкой выучки. Попытки раздела России наше движение считает преступлением не только против России, но и против тех народов, которым удалось бы навязать отделение от их общей родины. Удача, хотя бы и частичная, этих попыток привела бы к чудовищному регрессу и культурному, и политическому, и хозяйственному. Она, в частности, означала бы ряд войн между разными петлюрами за обладание разными уездами. Если бы все территориальные вожделения всех наших сепаратистов сложить вместе, Но для всех них не хватило бы и двух российских империй. Столкновения всех этих вожделений решались бы войнами, и хозяйственными, и огнестрельными. Империя вернулась бы к положению удельного периода, со всеми соответственными культурными, хозяйственными и политическими последствиями, вплоть до завоевания ее новыми гитлеровскими ордами.